Главные советы молодой маме. Женщине после родов в любом состоянии нужны поддержка и помощь не тогда, когда уже настигли депрессия, бессонница или отсутствие аппетита, а всегда, вне зависимости от того, как прошли роды. От женщины с новорожденным на руках очень многого требуют. Социум ожидает от нее, что она всегда счастлива, она сразу любит ребенка, испытывает к нему много любви, она не плачет, она понимает ребенка и может его успокоить, она никогда не устает, она справляется, как и раньше, с бытом, домом и домашними делами. Она сразу похудела и вернулась в свою форму, она эмоционально стабильна, она высыпается, она всем довольна. Как же восстановиться? Что важно после родов? Откуда взять силы и как ухаживать за малышом? Как избежать послеродовой депрессии? Эти вопросы беспокоят каждую будущую маму. Все ответы уже есть в тебе. Тихо, прислушайся. Чего бы тебе хотелось после родов? Чего бы хотела именно ты? Забудь все наставления и слова. Забудь все правила. Только ты и твой малыш. Что ты хочешь? Это то, что женщина желает женщине. Это то, что желает тебе. Абсолютно любить себя. Помни, твое тело идеально, оно абсолютно идеально. Оно абсолютно идеально с животиком, растяжками, набухшей грудью, со швами, с мягкой кожей, может быть, даже целлюлитом. Оно идеально. Твое тело дало новую жизнь. Люби его, не отвергай его. Дай ему время. Дай себе время. Обними себя. Ты идеальна. Всегда. Что же нужно после родов? Расслабиться. По возможности отдыхать с ребенком, набираться ресурсов, все еще успеется. Наслаждаться материнством. Использовать масло для тела, щедро пить воду, принимать помощь, спать, благодарить, любить себя, лежать, спать, вкусно есть, делать дыхательные упражнения, принимать бытовую помощь. Расслабься, верь своему телу и будь ему благодарна всю свою жизнь. Важно здоровое полноценное питание, наслаждаться всем происходящим с телом, делегировать все дела, кормить грудью, спать и гулять со своим ребенком, отдыхать, спать и гулять, путешествовать, думать о малыше, наслаждаться. Это такой недолгий период. Спать и помни, что ты самая красивая и желанная. Отдыхать, есть хорошо, налаживать грудное вскармливание, быть с малышом и наслаждаться этим. Любить себя еще больше, баловать. Не спешить и не сравнивать ни с кем. Любить себя и планомерно, гармонично улучшать тело. Полюбить себя, сходить к остеопату, полноценно питаться и отдыхать. Делать все с любовью к телу, а не от злости. Отдыхать, не скакать, как конь, чтобы все успеть. Больше лежать первое время, гнездоваться, пить и есть. Наслаждаться материнством. Пройдет время, 1 год, 2, и все будет великолепно с телом. Любить себя, ведь это тело сделало такую колоссальную работу. Не бояться откладывать на завтра. Заниматься семьей и собой. Оставить все как есть, ничего не делать. Наслаждаться малышом и материнством.